Десятое. Два дерева хотят друг другу. Два дерева напротив дом мой. Деревья старые, дом старый. Я молода, а то, пожалуй, чужих деревьев не жалела. То, что поменьше тянет руки, как женщина из жил последних, вытянулось смотреть жестоко, как тянется к тому другому, что старше, стойче и, кто знает, еще несчастнее, быть может. Два дерева в пылу заката и под дождем, еще под снегом, всегда-всегда одно к другому. Таков закон. Одно к другому. Закон один. Одно к другому. Август 1919.